письма. Люинь подумала, не попросить ли Анку сходить с ней в хранилище досье. Она решила, что рядом с ним ей будет спокойнее. Что бы ни было скрыто в прошлом, ей казалось, что будет лучше, если друг пойдет с ней и поддержит ее. Сидя на кровати, она вошла в свое личное пространство, открыла почтовый ящик и очень удивилась, увидев 6 новых писем. За все время, с тех пор, как она оказалась в больнице, в среднем она получала одно послание в день. Пробежав взглядом перечень отправителей, Люинь обратила внимание на то, что большинство из них из группы Меркурий. В больничной палате ее со всех сторон окружали белые лилии, изображенные на стенах. И на их фоне темно-синий шрифт списка писем выглядел особенно холодным. Он агрессивно привлекал к себе внимание. Люинь начала с самого первого письма. Чанья разослала его всем членам группы Меркурий. «Дорогие друзья, заранее приношу извинения за групповое послание, но я думаю, что то, о чем я должна сказать, будет интересно всем вам. Поскольку творческая ярмарка вот-вот начнется, я догадываюсь, что вы все приглашены для участия в командах. Не могу сказать за всех, но я так думаю, что мы должны воспротивиться одной замеченной мной тенденции. Я имею в виду тщеславный энтузиазм, чрезмерную сосредоточенность на получении призов и обретении славы, на привлечении к себе внимания. Многие другие молодые люди нашего возраста просто таки обуреваемы таким настроением и думают не об истинной мудрости и знаниях, а только о том, чтобы завоевать расположение судей, словно призы и награды определяют ценность жизни. Я думаю, что это стало результатом слишком большого числа соревнований в нашем мире. Математика, ораторство, театр, дебаты — все строится вокруг соревнований. В окружении такой соревновательной атмосферы люди забывают значение раздумий и поэтому уходят все дальше от мудрости. На Земле, между тем, все выглядит более практично. Там люди не гонятся за славой, как мы здесь. Поэтому я прошу вас присоединиться ко мне и начать революцию. Мы можем бойкотировать творческую ярмарку или даже публично выступить против этого тщеславия и поверхностности. Что вы об этом думаете? Я пока не придумала какой-то определенной формы протеста, но хотела бы, чтобы мы с вами обсудили эту идею. Искренне ваша, Чанья. Люинь долго не спускала глаз с этого послания. К ней вернулись сомнения и воспоминания, и она ощутила сочувствие пополам с растерянностью. Чанья, как и сама Люинь, отнеслась к творческой ярмарке с недоверием, но у Люинь возникли при этом вопросы к властям и средствам, с помощью которых власти правили на Марсе. А Чанья усомнилась в чистоте устремлений молодежи, готовой участвовать в конкурсах. Люинь не знала, как ответить на послание Чаньи. Критические высказывания Чаньи выглядели разумно, но идея революции заставила ее призадуматься. Она вспомнила о своих родителях и стала гадать, как бы они ответили на это письмо, окажись они на ее месте. Следующее письмо было ответом Миры на письмо Чаньи. «Меня не считай. Если тебе не нравятся конкурсы, просто сиди дома. Я участвовать в ярмарке тоже не желаю, но не верю, что необходима какая-то революция. Все молодые люди нашего возраста тщеславны. Кому не хочется известности и славы? Но не стоит из-за этого так уж сильно переживать». Мира. Следующим был ответ Рунге. «А меня считай. На самом деле, я так думаю, что революцию нам надо было раньше начать. Власти придержащие применяют эксплуатацию чистой страсти и энтузиазма множества молодых людей. Люди должны очнуться. Эта безумная система всех превратила в идиотов. Она сосет кровь из интеллигенции, как вампир». Рунге. У Люинь часто забилось сердце. Вот этого она и боялась сильнее всего. Увидеть темную сторону системы и оказаться в таком положении, что будешь вынужден с ней сражаться. Если система и вправду была ужасной, то иного выбора для них не было, только биться с ней. Но для нее это означало одно. Она должна будет выступить против собственного деда. Такого она не хотела. Совсем не хотела. Слова на экране вызывали у нее противоречивые чувства. Следующим оказался Сорин. «Рунге, нет причин слепо принимать точку зрения землян. Земляне в основном смотрят на нас негативно, поскольку там упорно воздерживаются от войны и мало что о нас знают. Взрослые не угнетатели. Они разработали все здешние институты, чтобы мы от этой системы только выигрывали. По крайней мере, изначально все было именно так. Сорин». Рунге парировал. «Чтобы мы от этой системы только выигрывали? Ты серьезно? Нет. Все устроено так, чтобы в выигрыше оставались они. Они именуют это идеальным образованием, а на самом деле заинтересованы исключительно в доктринерских компонентах системы и наличии как можно большего числа лоялистов. Даже наше путешествие на Землю было частью системы. Или ты правда думаешь, что это было сделано для нашего блага? Нет. На самом деле мы были всего-навсего заложниками, средством для обеспечения начала переговоров с Землей, чтобы власти сумели получить побольше ресурсов. Рунге». Люинь была в шоке. Она не могла понять, каким образом Рунге пришел к таким выводам. Неужели у него имелись какие-то доказательства? Или это была всего лишь догадка? Если его объяснение являлось только верхушкой гигантского айсберга, тогда получалось, что группа «Меркурий» не просто учащиеся с Марса, а политическая разменная монета, и под подозрение подпадала не только ее собственная командировка на Землю, но и полет всей группы целиком. Все начинало слишком сильно походить на теорию заговора. Люинь попросту не знала, что думать. Она озадаченно смотрела на экран. Онемевшими пальцами она открыла последнее письмо. Оно пришло не от кого-то из члена группы «Меркурий», а с борта звездолета «Марс-Земля». «Дорогая Люинь, полностью ли ты восстановилась после перелома? Я сейчас на борту «Марс-Земли» в компании звезд. Пишу тебе, чтобы задать несколько вопросов. Надеюсь, ты не откажешься на них ответить. Как ты уже, наверное, знаешь, 10 лет назад Артур Давоски увез на Землю технологию проекта Марсианского центрального архива, переданную ему твоим отцом. Но вот чего ты не знаешь, к сожалению, из-за целого ряда причин коммерческого толка, его надежда на создание подобного архива на Земле не осуществилась. Я прилетал на Марс отчасти ради того, чтобы исполнить последнюю волю моего учителя и поспособствовать исполнению его мечты. Будучи создателем кинофильмов, я осознаю важность стабильной, функциональной, всеобщей базы данных. Хочу дать жизнь наследию моего учителя и обеспечить людей творческих профессий пространством, посвященным искусству, основанному на свободе, без необходимости следовать принципам коммерции. Как тебе известно, на Земле отсутствие продаж равносильно смерти. За последние несколько дней я обнаружил, что на пути к осуществлению моего плана стоит гораздо больше препятствий, чем я ожидал. Помимо трудностей коммерческого порядка, есть еще сложные социальные вопросы. Сначала я думал, что речь идет только о творчестве, которое не будет политически ангажированным. Но когда я попытался изложить свое предложение ряду представителей власти, все они ответили отказом, но при этом четких причин не привели. Только потом я догадался, что для властей творчество не вопрос искусства, а вопрос занятости. Единственное, что не дает представителям власти спокойно спать по ночам, это безработица, а сетевой рынок, как главная отрасль производства в мире, также является источником стабильной трудовой занятости. Всякая творческая личность создает вокруг себя большое число трудящихся, агентов, промоутеров, бизнес-менеджеров и так далее. Если такие профессии окажутся невостребованными, если обмен произведениями искусства и любование ими станет таким же простым и доступным, как на Марсе, то сразу возникнет массовая безработица, что приведет к панике в обществе и станет угрожать правлению любого правительства. Видимо, у меня было слишком мало времени для изучения Марса. Стоит вытянуть одну единственную ниточку, и пострадает вся социальная ткань. Я не знаю, сколько людей на Марсе заняты творческой деятельностью, а сколько такой деятельностью не заняты, как распределен монотонный труд, насколько он поощряется. Такой труд свойственен большинству профессий на Земле, и я не могу представить, чтобы Марс мог существовать без подобных работ. Если творчество мотивируется славой и почетом, то же движет монотонным трудом? Так что я вынужден обратиться к тебе с вопросами. Ты понимаешь Землю так же хорошо, как я. Ты знаешь, какова власть денег на нашей планете. Желаю тебе скорейшего выздоровления, мирной и плодотворной жизни на родине. Спасибо тебе. Твой друг, Эко Лю. Люинь прочитала письмо, все сильнее волнуясь. Нажав клавишу ответа, она принялась набирать текст. «Дорогой Эко, очень приятно было получить весточку от тебя. Спасибо тебе за добрые пожелания. К сожалению, настроение у меня далеко не мирное. Я очень многим недовольна. На самом деле я тебе завидую, потому что у тебя по-прежнему имеется план действий. Хотя ты и сталкиваешься с трудностями, ты продолжаешь идти своей дорогой, и у тебя есть силы действовать. А я даже не знаю, в какую сторону идти. Насчет ответа на твой вопрос не уверена. Возможно, существует некий стандартный ответ, но я так думаю, что такой вопрос на самом деле никто никогда не задавал. Наверное, ты просто не в силах себе представить, как нечто столь фундаментальное можно попросту принять, как само собой разумеющееся. Но опять-таки, если бы я не побывала на Земле, я бы тоже не стала задавать так много вопросов. На Марсе много разной работы выполняют юноши и девушки. Охраняют магазины, перевозят буровые установки. Порой такая работа входит в школьную программу, а в других случаях люди просто работают без оплаты, не задумываясь ни о чем. Ты спрашиваешь, как поощряется такая работа? Что ж, дело в том, что никакое поощрение не требуется. Ученики берутся за такие труды в качестве волонтеров и желающих больше, чем предложений. На Земле распространено мнение о том, что здесь подростков эксплуатирует правящий режим. А на самом деле, для многих школьников работа — это развлечение. Им это нравится куда больше, чем сидеть в классе. И поскольку за такую работу никому ничего не платят, никто и не считает, что за это надо платить. Приведу тебе пример. Творческая ярмарка. Люинь остановилась. Она не могла продолжать. Чуть раньше, когда она только начала печатать ответ, она просто позволяла словам легко течь и передавать ее мысли и чувства. А теперь, глядя на слова на экране, она стала осознавать, как они звучат. Получалось, что она говорит Эко о том, что ее народ бездумно, слепо идет за системой. Такой ответ был критикой и обвинением, близкими к точке зрения Рунге. А она не могла сказать, что доверяет этому мнению. Просмотрев всю переписку членов группы «Меркурий», Люинь решила, что ее ответ Эко выглядит по-детски. Даже внутри группы «Меркурий» мнения по поводу творческой ярмарки сильно различались. Как же она могла утверждать, что на Марсе все слепо следуют за системой? Овладев собой, она сохранила письмо в черновиках. Нужно было хорошенько поразмыслить, прежде чем отправлять ответ Эко. Делегация землян отбыла с Марса пару недель назад, а значит, до прибытия на Землю им оставалось лететь еще примерно 80 дней. Люинь мысленно представила себе Марс-Землю, уплывающую все дальше, словно бы к настоящему океану. Корабль плыл одиноко и медленно, но его курс был прям и четок. Люинь еще раз перечитала письмо от Эко, и ее тронул спрятанный между строк идеализм. Она видела, что Эко пытается совершить нечто, чего, на его взгляд, его миру недостает, но необходимо. Такая вера была наделена силой, уверенностью и целеустремленностью. И это утешало. Как сильно это отличалось от ее настроения в течение последних 2 недель. Она никуда не продвигалась, но не была счастлива там, где пребывала. Она была недовольна реальностью, но не могла точно определить, чего именно ей недостает. Мир был похож на облако, окутавшее ее, но при этом она не могла ни само это облако разглядеть, ни какие-то неясные проблески, которые загораживал туман. Она плавала по кругу, словно рыбка в аквариуме, выпучив глаза, и никуда не могла деться. Люинь затосковала по Марс-Земле. Она представляла себе корабль, плывущий сквозь мрак, подобно капле воды, скользящей по стеклу. Хотя единственными спутницами корабля были недосягаемые звезды, он ни на что не отвлекался, никогда не сбивался с пути. Когда-то Люинь и ее друзья прозвали этот звездолет Хароном, перевозчиком из потустороннего мира, а теперь Марс-Земля оказалась ей самым живым и веселым местом во Вселенной. Она ждала возвращения доктора Рейни и очень надеялась, что он ответит на ее вопросы. После ужина доктор Рейни отправился в клуб. По привычке он ходил туда по средам и воскресеньям. Для него это была редкая возможность поговорить с людьми. Немногие на Марсе придерживались старинных традиций, а жизнь ученых и представителей творческих профессий не была так уж строго привязана к часам. Тем не менее, унаследованная привычка считать время 7-дневными циклами и особо выделять выходные дни сохранялась. Воскресенье отводили для семьи и друзей, и каждый проводил этот день по-своему. Родители чаще всего устраивали развлечения и угощения для детей. Они семейные люди, ходили в разные клубы, занимались спортом, обменивались новостями или просто болтали о чем-то интересном. На Марсе не было бассейнов и полей для гольфа, но хватало площадок для других видов спорта. По воскресеньям в клубе всегда было полным-полно знакомых лиц, звучали разговоры на какие-то новые темы. Одни хвастались своими достижениями и собирали аудиторию сногсшибательными отчетами, другие отвечали им насмешливыми комментариями, третьи жаловались на свою работу. Так что атмосфера не слишком сильно отличалась от какого-нибудь аристократического салона в старинном Париже, битком набитого завсегдатаями чайного домика в старом Пекине или бара в Хоккайдо для тех, кто хотел пропустить пару-тройку рюмочек после работы. Поприветствовав друг друга, посетители клуба заводили привычные разговоры. Кто получил повышение, у какого руководителя группы появился невероятно перспективный новый работник, шептались о предстоящих больших переменах, возможностях для особо амбициозных людей. «Я слышал, что Мартин только что стал директором лаборатории». «О нет, он получил гораздо более высокий пост. Его назначили исполнительным директором одного из 3 научно-исследовательских центров в мастерской, к которой он приписан. А это значит, что он возглавит целых 5 лабораторий». «Как же он смог так быстро подняться?» «Все получилось потому, что он выбрал верного наставника. Я так понимаю, что его наставника не так давно повысили и назначили системным директором, и у его проекта просто-таки железное финансирование на будущие годы. Мартин наставнику очень нравится. Вот он и попросил его возглавить несколько ключевых направлений. Индекс цитирования Мартина взлетел до небес, и это позволило ему оставить позади несколько ученых, которые постарше его». «Ничего удивительного. Тут и я заметил, что он с прошлой недели ходит такой радостный». «Вот почему так важно получить правильный проект для разработки». Двое мужчин пили кофе и наблюдали за игрой в бильярд. Один из них был лысоват, а у второго имелись пышные бакенбарды. Они сидели за маленьким столиком, на котором стояли чашки с кофе и тарелочки с пирожными. Оба собеседника вели себя расслабленно и непринужденно, и делали вид, что разговор их не слишком интересует. Они были элегантно одеты и улыбались друг другу так, словно знали какую-то тайну. Рейни знал обоих с детства. Он сидел рядом с ними, придерживая одной рукой прислоненный к стулу кий, и слушал бесконечную болтовню соседей. Поскольку он вообще был неразговорчив, его приятеля и не удивляло то, что он не вступает в беседу. «Думаешь, этот этап пройдет для тебя неважно?» — спросил Лысоватый. «Трудно сказать. Надеюсь, но сказать трудно», — сказал тот, что с бакенбардами. «Твоя лаборатория включена в один из проектов?» «Да. Нас назвали скалолазами. Нам поручено оценить надежность плана прокладки электрических кабелей внутри скал. А как твои дела?» «А нас назвали землекопами. Скалолазы лично мне нравятся больше, но директор моей лаборатории — жуткий упрямец. Он напрочь не верит в искусственную атмосферу под открытым небом. В итоге мы разработали проект оптимизации туннельной транспортной системы под кольцевой рекой. Я от этого не в восторге, но зато будет мощное финансирование». Скалолазы и землекопы. Этими терминами марсиане обозначили тех, кто поддерживал, соответственно, проект миграции и проект усовершенствования Марс-Сити. Скалолазы намеревались превратить кратер, который был обитаем до войны, в открытую экосистему, а землекопы хотели окружить Марс-Сити рекой. «Ага, так мы в противоборствующих командах!» — расхохотался мужчина с бакенбардами. «Точно! И пусть удача улыбнется победителю!» «Да, дело и вправду в удаче. Если мы получим финансирование проекта, мне до конца жизни не надо будет ни о чем переживать. Но трудно сказать, как именно все обернется». «А может быть, повезет нам обоим?» «Нет, такого быть не может в принципе», — снова рассмеялся мужчина с бакенбардами. Они встали и подошли к освободившемуся бильярдному столу. Лысоватый установил рамкой шары в центре стола. Тот, что с бакенбардами, наклонился к столу и сосредоточился. Резкий удар по битку прозвучал так, словно из бутылки с шампанским вылетела пробка. Два бильярдиста, закончивших игру, сели на места Лысоватого и того, что был с бакенбардами, и стали разговаривать. Они расстегнули верхние пуговицы рубашек, взяли себе кофе и с улыбками поздоровались с Рейни. Один из них был стариком в очках, с добрым и честным лицом. Второй был долговязый, примерно ровесник Рейни, с широким лбом и открытым веселым взглядом. «Как насчет трещины в твоем доме?» — спросил молодой человек. «Заделали?» «Сам заделал», — ответил старик еле слышно. «Пришлось разобрать задние стенки шкафов». «Хорошо, что у тебя шкафы сборные», — кивнул молодой человек. «Надо было и мне такими обзавестись. Мой малыш любит расшвыривать вещи по углам, когда ползает по полу. Я теперь только тем и занимаюсь, что хожу и все за ним подбираю». «Сколько же ему?» «Только что год исполнился. Пробует ходить». «Уже год. Как время летит». «Это вправду чудо. Старший мой мне по пояс, а Нана уже умеет читать». «Представляю, сколько у тебя хлопот». Молодой человек рассмеялся. «А у тебя, видимо, куча свободного времени. Сын часто тебя навещает?» «Нет. С тех пор, как у него родился ребенок, он у меня редко бывает». «Если пройдет план миграции, тебе стоит переехать куда-то поближе к сыну, иначе останешься один». «Я к одиночеству привык». Беседа бильярдистов смешалась с другими разговорами. Образовалось нечто вроде звукового тумана. Рейни смотрел на старика и молодого человека и думал о просьбе Ганса. Что он надеялся узнать, слушая такие разговоры? Для Ганса Марс-Сити был кристаллизацией идеала, а для большинства жителей города — просто местом жительства. Для них дилемма, волновавшая Ганса, растворялась в вероятностях лучшего финансирования мастерских, в которых они работали, возможности приобрести новый дом, продвинуться по службе, обрести известность. И за все эти возможности можно было ухватиться и использовать их. Город больше не представлял собой однородное единство. Он распался на фрагменты, на тысячи тысяч самых разных противоречивых желаний. Один проект разделился на миллионы крошечных проектиков, и от каждого кто-то выигрывал. Хрустальный город, образно говоря, пошел трещинами, и по кусочкам невозможно было угадать общие тенденции. У Рейни возникло такое чувство, что тревоги Ганса превращаются в глуховатый, рассеянный гром. Никакой конкуренции между двумя противоборствующими мнениями уже не было в помине. Каким бы ни стало окончательное решение, образы Галлимана на стене кабинета Ганса исчезнут среди осколков будничной жизни. Рейни привык к самым разным разговорам вокруг него. О бюджетах мастерских, разработках проектов, о ссорах супругов, родительских заботах, о содержании и переустройстве домов. Шла обыденная, прагматичная жизнь. Работа, семья, дом. Разговоры об этом занимали большую часть жизни людей. Наделенные амбициями, могли стремиться либо к вершине своего ремесла, либо к тому, чтобы занять пост в Совете. А те, кого политика не интересовала, могли попросту наслаждаться жизнью, лавируя между мастерской, домом и клубом. Многие занимались любительским садоводством или посвящали свободное время устройству качелей для своих детей или починке коммуникаций в домах. Это не так уж сильно отличалось от жизни в небольшом городке на Земле два века назад. Люди старились, и их жизненное пособие увеличивалось. И хотя на эти деньги роскошествовать не получалось, все равно их более чем хватало для удовлетворения потребностей людей. А постоянное повышение суммы пособия дарило чувство надежды на фоне старения. Но Рейни в этих разговорах не участвовал. Он не был задействован в проекте с общественным финансированием. У него не было ни семьи, ни дома. Поскольку он не жил так называемой обычной жизнью, у него не было тем для подобных бесед. Его положение стало результатом определенной последовательности причин и следствий. Один промах следовал за другим. Больше 10 лет назад, после того, как Рейни зарегистрировался в первой в его жизни мастерской, его наказали за несчастный случай и на 5 лет запретили подавать заявления на финансирование научных проектов. Через год после того несчастного случая от него ушла подруга. На Марсе холостякам предоставляли небольшие однокомнатные квартиры. У них не было никаких шансов обзавестись собственным домом и прилегающим двором. Та ошибка осталась в далеком прошлом. Рейни мог бы начать все заново и наверстать упущенное время. Однако печальный опыт наказания изменил его, и он утратил интерес к тому, к чему стремились остальные. И хотя все ограничения с него были сняты, его не привлекала мысль о том, чтобы собрать команду и попытаться запустить проект, который конкурировал бы с другими коллективами. Он предпочитал сам проводить небольшие эксперименты, используя готовые материалы. Он мог бы найти другую подругу, но пережитое расставание стало для него шоком. Они сошлись, а потом боролись за доминирование, а потом устали друг от друга. Именно так Рейни понимал процесс совместной жизни. Повторить его заново — в этом ему виделся нарочитый спектакль. Две личности, наделенные сложными обособленными мыслями, не понимающие друг друга, были вынуждены находиться рядом и разыгрывать разделенную любовь. Весь этот сценарий казался Рейни фальшивым и потому был невыносим. Он надеялся встретить женщину, которая признала бы наличие непреодолимого расстояния между ними и обоюдную инакость. Но пока он никого подобного не встречал. Рейни не любил играть в догонялки. Точно так же ему не нравились ежегодные соревнования за кусочки общего бюджета между мастерскими. Главной была мотивация. Для того, кого не интересовала игра, все методы, ведущие к победе в соревнованиях, казались бесполезными ухищрениями. Рейни с детства проявлял в таких делах пассивность. Он никогда не числился примерным учеником, но и бунтарем не был. В детстве он много времени проводил в одиночестве, мало с кем разговаривал и почти никак не проявлял себя во внешкольных мероприятиях. Когда случалось ладить с другими детьми, он никогда не становился лидером. Если случались у него распри с кем-то, он никогда не доводил отношения до затянувшейся вражды. На игровой площадке с маленькими искусственными холмами и реками он тихо переходил от одного агрегата к другому, словно медленная серая комета, летящая над желтым песком и яркими металлическими аппаратами. Говорил он так мало, что о нем часто забывали. Мало кто интересовался, наполнена ли эмоциями его внутренняя жизнь. В этом крылся риск столкновения с другими неразговорчивыми детьми. Даже спустя годы большинство ровесников его не знало. И не столько из-за того, что его так уж сложно было понять, а потому что они думали, что и понимать нечего. Сдержанный характер Рейни не был результатом какого-то недостатка в развитии. Скорее, как многие дети-интеллектуалы, предпочитающие тишину, он был невероятно чувствителен к различию между произносимыми и умалчиваемыми словами. На самом деле это стало наследством, доставшимся ему от конструктора, где слова были написаны на деталях. Рейни выстроил внутри себя полноценный город, и внешняя выразительность стала для него вечным напоминанием о неспособности речи верно передавать мысли. Ему было проще оставаться внутри себя. Рейни уже не был тем ребенком, которому трудно общаться с людьми. Он научился жить среди других, ходить в клуб, спокойно проводить свободное время со знакомыми, когда они обсуждали при нем свою будничную жизнь. В обществе других людей Рейни не нуждался, но не хотел совсем изолироваться, иначе он бы совсем перестал понимать людей. Он сидел в одиночестве посреди толпы народа и размышлял об истории Ганса и Галлимана и будущем своей страны. Когда Рейни возвратился в больницу, было уже поздно. По пути до кабинета он взял в библиотеке несколько книг, решив, что все пациенты уже спят, а в кабинетах нет никого из сотрудников. Поэтому он очень удивился, увидев Люинь, ожидающую его в небольшой рекреации около его кабинета. Девушка что-то читала. Она оторвала взгляд от книги и улыбнулась. Потолочный светильник был выключен, и горела только лампа вазы на столике. Зеленые листья веток, стоявшие в вазе, смягчали свет, лившийся на странице. Лицо Люинь было подсвечено в профиль. Из-за этого ее нос казался тоньше, а глаза особо ярко горели. «Ты меня ждала?» — спросил Рейни. «Что случилось?» «Ничего», — ответила Люинь растерянно. «Просто у меня возникло несколько вопросов». «Спрашивай», — сказал Рейни с любопытством. «Почему люди вокруг нас работают?» «В смысле?» «Все люди. Самые обычные — люди в мастерских, родители, дети». Рейни подумал о людях в клубе, об их волнениях, недовольстве, расчетливости, их радостях и печалях, их устремлениях и разочарованиях. Подумал о встречах в клубе по воскресеньям и разговорах при каждой такой встрече. О детях, о ситуации на работе, о повышениях по службе. Об этом люди говорили при встрече всякий раз. Он вспоминал глаза этих людей, их брови, голоса, жесты, доводы и эмоции. Он думал и думал о жизни семей вокруг него. «Я думаю», — проговорил он медленно, «что они работают для того, чтобы их жизнь была плодотворной». «И все люди хотят работать? Или...» «Может быть, вернее будет спросить, они все работают ради высоких идеалов?» «Сомневаюсь. Такого мира попросту не существует, где все работают ради идеалов». «Тогда почему? Взять хотя бы однообразную монотонную работу. Если люди трудятся не для того, чтобы зарабатывать больше денег, как на Земле, то как мы здесь находим людей, готовых делать такую работу?» Рейни задумался над вопросом. Чуть погодя, Он очень осторожно ответил. «Прежде всего, у нас здесь осталось не так уж много скучного труда. Большая часть производства автоматизирована, а сферы услуг у нас практически не существует». Рейни подошел к монитору, зашел в базу данных, набрал что-то в строке поиска и тут же прочел. Объем неизбежно монотонного труда составляет всего 9% от общего объема, и большая часть этих работ — частичная занятость. Что касается того, почему люди готовы выполнять такую работу, то это связано в основном с конкуренцией между мастерскими за долю в бюджете. Каждая мастерская отвечает за распределение рабочих мест и должностей внутри мастерской, включая и монотонный труд. Кому-то приходится сидеть и мониторить производство в автоматизированном цеху. Кому-то нужно следить за хранением готовой продукции. Чаще всего сотрудники мастерских выполняют такую скучную работу по очереди, но порой она поручается определенному надежному сотруднику. Степень успеха проекта влияет на долю бюджета, который мастерская получит в следующем году. А если произойдут аварии или будут жалобы, проект может не получить дальнейшего финансирования. И поскольку это влияет на судьбу каждого сотрудника группы, беспечность и равнодушие при выполнении монотонной работы не допускают. «А конкуренция за финансирование серьезная?» «Серьезно, это мягко сказано», — ответил Рейни. «В конце каждого года конкурс за получение бюджета на следующий год становится критическим моментом для каждой мастерской. Планы составляют заранее, за несколько месяцев. Готовятся, убеждают, организуют. В сравнении с Землей ресурсы на Марсе очень ограничены. В каком-то смысле весь Марс можно рассматривать как хорошо управляемое предприятие, где доход от каждого вложенного цента и возможность ущерба от любой случайности подсчитываются до трех знаков после запятой. Большая часть наших исследований, включая и креативные виды деятельности, мотивируется таким образом. Ничто целиком не движется чистым интересом». Рейни говорил и вспоминал лысеющего землекопа и скалолаза с бакенбардами в бильярдном клубе. Они вели такую естественную жизнь, что-то придумывали дома и во дворе, а потом обсуждали это в клубе, организовывали работу своих групп и мастерских в целом, готовились к окончанию года. Люинь слушала врача, широко раскрыв глаза. Впечатление было такое, что он рассказывает ей какую-то фантастическую историю. Рейни ее реакция не удивила. Родители этой девушки погибли молодыми, а большую часть подросткового возраста она провела на Земле. Не было ничего странного в том, что она ничего не понимает в конкуренции за бюджетное финансирование, самую важную часть взрослой профессиональной жизни. «Но почему люди должны соревноваться за финансирование?» «Чтобы пробиться к более серьезным проектам, чтобы купаться во внимании окружающих». «Неужели это так важно, привлекать всеобщее внимание?» «Важно?» Рейни рассмеялся. «Могу только сказать, не будь это важно, многие события в истории человечества никогда бы не произошли». «Значит, вы говорите о том, что наш мир построен не только на обмане и слепом повиновении?» Рейни задумался над вопросом девушки. «Никакой мир не может быть целиком и полностью построен на обмане и слепом повиновении», — проговорил он негромко и сдержанно. «Чтобы мир работал, он должен быть движим желанием». Люинь кивнула и устремила взгляд за окно. Похоже, задумалась над словами Рейни. Вскоре она встала и собралась уходить. Рейни проводила ее до палаты. Они молча прошли по коридору. Оба были погружены в свои мысли. Стеклянные стены отражали лунный свет и отбрасывали размытые тени. Движущиеся силуэты врача и пациентки были похожи на само время. Бесконечное, беззвучное. У времени не было спутников, кроме неразлучных с ним теней. Они шли медленно, прислушивались к звуку своих шагов и не хотели нарушить безмолвие. Около двери палаты Люинь доктор посоветовал ей полежать и поспать. Она кивнула, но сразу не ушла. «Доктор», — спросила она, — «как вы думаете, люди счастливы?» «Счастливы?» У этого слова было множество значений, и вопрос Люинь тронул Рейни. Через пару мгновений растерянности он ответил. «Да, я думаю, они счастливы». Он думал, что люди счастливы. Вернее, ему казалось, что он должен так думать. «Но почему?» «Потому что у них есть нечто, чего они хотят». «И это счастье?» «Даже если это не счастье, это ощущение счастья». «А вы? Вы тоже счастливы?» Рейни немного помолчал. «Да, но по-другому». «В чем же ваше отличие от всех?» Рейни снова ответил не сразу. «Меня не очень интересуют проекты». «Разве вы только что не сказали мне, что счастье — это то, как живет большинство людей?» «Не совсем так. Мне кажется, что они счастливы». «Так что же для вас означает слово «счастье»?» «Трезвомыслие». Немного помедлив, Рейни тихо добавил. «И свобода быть трезвомыслящим». Люинь вошла в палату и закрыла за собой дверь. Рейни какое-то время постоял около двери, размышляя над вопросами своей пациентки. Да, он действительно считал себя счастливым. Хотя его жизнь была одинокой, он ощущал покой. Если рассуждать поверхностно, то он вел пассивный образ жизни, смирился со своим наказанием и статусом холостяка и позволял высшей политике определять течение его существования. Но на самом деле самую большую роль в жизни Рейни играл тот выбор, который он делал сам. До какой-то степени жизнь каждого человека была следствием собственного ежечасного выбора. Рейни предпочитал не выбирать, что само по себе было выбором. У него не было причин жаловаться или быть недовольным, поскольку всякий выбор имел последствия. Свобода была неотделима от одиночества. Он хотел, чтобы никто не ограничивал его свободу, поэтому был вынужден смириться с одиночеством, на которое никто не посягал. Попрощавшись с Рейни, Люинь подошла к окну, откуда открывался вид на ночную пустыню. Она включила звуковую систему и стала слушать шумы природы, грозу на земле. Палата наполнилась стуком дождевых капель. Люинь прижала ладони к стеклу и вгляделась в темный силуэт большой скалы на горизонте. Не было видно ни одной из двух лун, только диск Цереры светился над пустыней. Большая скала походила на темный рубец, отделявший небо от равнины на горизонте. Звезды ярко горели над ровной безликой поверхностью плато. Большая скала казалась и очень близко, и немыслимо далеко. Она была похожа на меч, выкованный ночью. Шум дождя был настолько реалистичен, что у Люинь возникло такое ощущение, будто капли бьют по стеклу. От всего, о чем Люинь узнала сегодня, у нее в сердце забрался холодок. Ей казалось, что стекло окна ее палаты ярко светится и вмещает все радости, печали и желания человечества. Термин «обитаемое пространство» казался ей и угнетающим, и реальным. На Марсе не было ни Министерства финансов, ни туристической индустрии, ни автомобильных пробок, ни правил дорожного движения, ни бюрократов, изучающих и проверяющих документы, удостоверяющие личность. Но только потому, что марсиане жили внутри хрустальной шкатулки, где жизнь каждого человека можно было распланировать от и до. Чтобы воспроизвести такой образ жизни на Земле, всем пришлось бы перебраться в одну коробку правильной формы и получать одинаковое пособие. Люинь не понимала, что ответить Эко. Он писал ей с необычайным рвением, но явно шел вперед к недостижимому миражу. И как только Люинь взяла в руки компьютерный экран и стала придумывать новый ответ на послание Эка, как ей пришло новое письмо. «Люинь, сообщи мне, когда будешь готова выписаться из больницы. Я попросил отгул на целый день. Я смогу пойти с тобой в хранилище досье. Береги себя и постарайся полностью поправиться. Анка». Неожиданно к Люинь пришло чувство покоя. Спокойные слова на экране озарили палату теплым светом. Далеко-далеко улетели все тревоги, заговоры, революции, истории и абстрактные дебаты. Остались только спокойные, теплые слова. Люинь ощутила сильнейшую усталость.